Джон Харвуд. «Тайна замка. Роксфорд Холл». Роман. Перевод с английского. «Бессмертный». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2014 год. Посвящается Робину. Эпиграф. Чтобы явить дух, возьмите 20 ярдов тонкой шелковой кисеи, не менее 2 ярдов шириной и сильно просвечивающей. Хорошенько выстирайте и прополощите в 7 водах. Подготовьте раствор, для которого нужны 1 банка бальмейновой светящейся краски, полпинты демарового лака, пинта петролейного эфира без запаха и 50 капель лавандового масла. Тщательно втирайте раствор в ткань, пока она еще влажная, а потом оставьте ее сохнуть в течение 3 дней. Затем стирайте ткань лиграиновым мылом до тех пор, пока совершенно не уничтожите запах и пока ткань не станет совсем мягкой и податливой. В затемненной комнате ткань будет смотреться как мягко светящийся туман. Откровение Спирита Медиума, 1881 год. Часть первая. Рассказ Констанс Лэнгтон. Январь 1889 года. «Если бы моя сестра Элма была жива, я никогда не начала бы эти сеансы. Она умерла от скарлатины вскоре после того, как ей исполнилось 2 года, а мне тогда было 5 лет. Я помню только отдельные сцены из того времени, что она была жива. Маменька подбрасывает Элму на колени и поет так, как она уже никогда не станет петь потом. Я читаю маменьке вслух из моего букваря, а она ногой покачивает колыбельку Элмы. Я иду с Энни мимо приюта для найденышей. Она толкает перед собой детскую коляску, а я держусь за коляскин бортик. Помню, как однажды, вернувшись после такой прогулки, я получила позволение покормить Элму, сидя у камина. Помню, как ощущала тепло его пламени у себя на щеке, когда держала сестренку на руках. Еще помню, впрочем, возможно, что мне только рассказывали об этом, как лежала, дрожа в постели, глядя вверх на окно, которое казалось поразительно маленьким и далеким, и прислушивалась к звуку рыданий, глухо доносившихся ко мне, словно сквозь толстый слой ваты. Не знаю, как долго длилась моя болезнь, но мне кажется, так это осталось в памяти, будто я проснулась и обнаружила, что наш дом окутан тьмой, а моя маменька изменилась до неузнаваемости. Много месяцев она не выходила из своей комнаты, куда мне дозволялись лишь краткие визиты. Занавеси были всегда задернуты. Часто казалось, что маменька едва замечает мое присутствие. А когда, наконец, она стала садиться в кресло, а потом и выходить из своей комнаты, сутулившаяся, как старуха, с длинными поредевшими волосами, она всегда была погружена в свое беспросветное горе. Порой она посылала за мной, а потом как будто не понимала, почему я вдруг явилась, как будто на ее зов пришел кто-то совсем другой. Что бы ни отважилась я сказать ей, она принимала с одинаковым безжизненным равнодушием. А если я сидела молча, я начинала ощущать, как тяжесть ее горя давит на меня с такой силой, что становилось страшно. Вдруг я сейчас задохнусь. Мне очень хотелось бы сказать, что мой отец тоже горевал. Но если он и страдал от горя, я не видела ни малейшего доказательства тому. Его обращение с маменькой всегда было вежливым и участливым, почти таким же, как у доктора Уорбертона, который заходил к нам время от времени и уходил, качая головой. Папенька никогда ничем не болел, никогда не сердился, никогда не бывал расстроен и никогда не мог бы повысить голос, как не мог бы выйти на люди, не нафабрив кончики своих усов. Иногда по утрам, После того, как Энни приносила мне хлеб и молоко, я тихонько спускалась по лестнице и смотрела на папеньку с маменькой сквозь щелку в дверях столовой. «Я надеюсь, вы сегодня немного себя лучше чувствуете, моя дорогая», — обычно спрашивал папенька. А маменька устало поднимала голову и отвечала, что, мол, да, ей кажется, что сегодня она лучше себя чувствует. И тогда он раскрывал «Таймс» и читал, пока не наступало, пора ему отправляться в Британский музей, где он каждый день работал над своей книгой. Вечерами он чаще всего обедал не дома. По воскресеньям, когда Британский музей закрыт, он работал у себя в кабинете. Он не ходил в церковь, потому что был занят своей работой. Во всяком случае, мне так это объясняли. А маменька не ходила, потому что была нездорова. Так что каждое воскресенье мы с Энни отправлялись в церковь одни. Энни объяснила мне, что маменька горюет, потому что Бог забрал Элму на небо, что, как я думала, было с его стороны очень жестоко. Но, с другой стороны, если Элма там счастлива и больше никогда не будет болеть, и если мы все когда-нибудь снова будем вместе, то отчего же маменька так ужасно печалится? От того, объясняла Энни, что она очень любила Элму, и ей тяжело жить с нею врозь. Но когда время траура пройдет, маменька снова соберется с духом, и все будет хорошо. А пока все, что мы могли сделать, это сопровождать маменьку, когда она стала выходить из дому, к единственному месту, которое она когда-либо посещала. А место это было кладбище рядом с приютом для найденышей. И красиво укладывать свежие цветы на могилке Элмы. Мне очень хотелось узнать, почему Бог оставил тельце Элмы здесь, а взял только ее душу, и присматривает ли он за духом маменьки, пока она с этим духом еще не собралась. Но Энни не согласилась отвечать на такие вопросы, сказав, что я все сама пойму, когда повзрослею. У Энни были темно-каштановые волосы, туго затянутые назад, карие глаза и очень мягкая манера говорить. Я находила, что она очень красивая, хотя сама она утверждала, что вовсе нет. Энни выросла в деревне, где-то в графстве Сомерсет. Ее отец работал там каменщиком. У нее было четверо братьев и три сестры. Еще пятеро детей умерли совсем маленькими. Когда она впервые рассказала мне об этом, я предположила, что ее мать должна быть еще больше поражена горем, чем моя. Но Энни сказала нет, для траура у них не было времени. Ее матушка была слишком занята, заботясь об остальных детях. И, конечно, нет, у них не было няни. Они были для этого слишком бедны. Теперь, правда, все стало гораздо лучше. Три ее брата ушли в солдаты, а две старшие сестры пошли в услужение, как и она. И все они, кроме одного из братьев, который попал в дурную компанию, посылают домой деньги для матушки. Если погода стояла хорошая, мы с Энни после полудня отправлялись на прогулку. Дом наш был в Холборне, так что во время таких прогулок мы иногда останавливались у приюта для найденышей, посмотреть, как девочки-найденыши в белых фартуках и коричневых платьях из дешевой шерстяной ткани играют в приютском дворе. Приют казался величественным, словно дворец, с ведущей к нему аллеей, уставленной фонарями, с окнами, которых столько, что и не сосчитать, да еще со статуей ангела перед входом. Энни рассказала мне, со слов подруги, тоже теперь бывшей в услужении, которая выросла в таком же приюте, что найденышей приносят в приют их матери. Слишком бедные или слишком больные, чтобы воспитывать детей самостоятельно. И, конечно же, таким матерям очень грустно расставаться со своими детьми, но ведь в приюте найденышам живется гораздо лучше. «Таких детей чаще называют подкидышами», — объяснила Энни. «Но все же лучше назвать их найденышами». Младенцев раздают по хорошим семьям в сельской местности, и они остаются там до 5 или 6 лет, а потом их привозят назад в приют учиться в школе. Им 3 раза в неделю дают на обед мясо, а по воскресеньям даже ростбиф. А когда они вырастают, мальчиков отправляют в солдаты, а девочки идут работать горничными к богатым дамам. Мне хотелось узнать все про тех матерей, которые отдают своих новорожденных детей в приют для найденышей. Вот ведь мама Энни была очень бедная, но оставила всех своих детей дома. Казалось, Энни вовсе не хочется отвечать на этот вопрос, но в конце концов она объяснила мне, что большинство подкидышей попали сюда потому, что их отцы сбежали, оставив их матерей в одиночестве. «Так что, если папенька вдруг от нас сбежит, — спросила я, — меня отправят в найденыши?» «Конечно нет, деточка моя, — отвечала мне Энни. Твой папенька не собирается от вас убегать, а у тебя есть я, чтобы о тебе позаботиться. Да кроме того, ты слишком большая для подкидыша». Попозже, в тот же день, когда мы с Энни стояли под самым ангелом, глядя, как на своей части двора играют мальчики-найденыши, она рассказала мне историю своей подруги Сэры, которую мать отдала в приют, потому что ее отец сбежал еще до того, как Сэра родилась. Сэра сохранила фамилию матери, Бейкер, но совсем ничего о ней не помнила, а вот свою кормилицу миссис Гарретт в Уилтшире она очень полюбила и очень плакала, когда пришло время ей возвращаться в приют учиться. Мистер и миссис Гарретт очень хотели бы, чтобы Сэра у них осталась, потому что все их родные дети умерли, но они были слишком бедные, а приют не стал бы им платить, раз Сэра уже выросла и должна учиться. Да, конечно, кормилицы в сельской местности иногда получают разрешение оставлять приемышей у себя навсегда, но только если могут доказать приюту, что у них хватит денег, чтобы должным образом заботиться об этих детях. Точно так же и их родные матери, которым пришлось отдать туда своих детей, могут взять их к себе обратно, если положение их улучшилось, и они могут это доказать. Думаю, мне было 6 или 7, когда мне впервые пришло в голову, что я, возможно, тоже была найденышем. Это объяснило бы, почему мы живем так близко от приюта, и, кроме того, до рождения Элмы мы жили в сельской местности, хотя у меня о том времени сохранились лишь самые смутные воспоминания. А Энни никак не могла помочь, потому что пришла к нам, когда мы уже переехали в Лондон. Конечно, я могла быть каким-то совсем другим найденышем. Энни говорила мне, что есть и другие приюты, и при этом как-то странно посмотрела на меня, когда я спросила ее, не можем ли мы их посетить. А еще я слышала про младенцев, которых оставляют на крыльце у дверей в корзинках. Я могла быть одной из них. Возможно, у маменьки были другие дети, которые умерли, а о них никто никогда не говорит, или же она была бесплодна, как Сара, жена Авраама, и взяла меня в дом, как найденыша, а после решила оставить у себя навсегда. И вот потом Господь дал ей Элму. Хотя тогда вдвойне трудно понять, почему, если он такой добрый и любящий Бог, как об этом говорит в своих проповедях мистер Холстед, он снова так скоро забрал Элму к себе. Неужели он хотел испытать маменькину веру, как хотел испытать веру Иова? «Господь дает, Господь и отнимает», — сказал Иов. «Да будет благословенно имя Господа». Я этого не понимала, но, тем не менее, подозрение пустило корни и принялось расти. Это объясняло, почему маменька гораздо больше любила Элму, чем меня, почему я никогда не была для нее утешением, и даже почему, как я порой подозревала с глубоким чувством вины, я сама любила маменьку не так сильно, как должна бы. Хотя я постоянно молилась о том, чтобы она снова была счастлива, я боялась оставаться с ней наедине в затемненной гостиной, где она теперь проводила свои дни. Обычно я сидела рядом с ней на диване, теребя свое вышивание или притворяясь, что читаю, и чувствовала, как свинцовая тяжесть медленно охватывает и все больше сдавливает мне грудь. И я беспрестанно твердила про себя. «Я найденыш. Она мне вовсе не мать. Я найденыш. Она мне вовсе не мать». До тех пор, пока мне не позволялось уйти. А после горько упрекала себя за недостаток сочувствия. И в самом деле, все, что я чувствовала к матери, было полно ощущением вины. Я даже винила себя за то, что вообще осталась жива, так как понимала, что она скорее предпочла бы, чтобы умерла я, а в живых осталась Элма. Но во всяком случае, она же не отдала меня обратно в приют. И раз уж она и папенька решили не говорить мне о том, что я найденыш, я понимала, что спрашивать их об этом будет нехорошо. Я пробовала самыми разными путями подобраться с этим вопросом к Энни, но она как-то всегда ухитрялась не понять намека, и чем чаще я пыталась направить наши разговоры так, чтобы они касались найденышей, тем чаще, как мне казалось, она уходила от этой темы, пока, наконец, ничего не говоря, мы перестали во время прогулок проходить мимо приюта. И всегда Энни обещала пойти туда в другой раз или на следующей неделе. Как-то я спросила ее, не думает ли она, что я виновата в смерти Элмы. Она отрицала это так яростно, что я испугалась. Она очень сердито спросила меня, кто это вбил такую мысль мне в голову. А что, если ни папенька, ни маменька не говорили ей правды обо мне? Она ведь может посчитать меня злой и жестокой, раз придумываю про себя такие вещи. Да и кроме того, я никогда не была уверена в том, насколько сама верю в это. До тех пор, пока у меня была Энни, я знала, что у меня есть чего ждать от каждого дня. У нее были подруги, нянюшки, приводившие своих подопечных играть на площади. И я участвовала в их играх, бегала и смеялась, и забывала, что я найденыш. Но их разговоры о братишках и сестренках, дядюшках и тетушках, кузенах и кузинах, о бабушках и дедушках напоминали мне о том, что я никогда не видела никаких своих родственников. Когда я подросла, я узнала, что у папеньки есть вдовая сестра, она живет в Кембридже и не приезжает к нам, потому что маменька не очень хорошо себя чувствует. И что у маменьки есть младший брат, которого зовут Фредерик, но она его не видела уже много лет. Бабушек и дедушек у меня не было, потому что мои родители поженились уже довольно старыми. Маменькин отец долго болел, и ей пришлось ухаживать за ним, не выходя из дому, почти до 40 лет. Мне никогда не приходило в голову, что мы с Энни не всегда будем жить так, как жили тогда. Но когда мне исполнилось 8 лет, она привела меня в свою комнату, усадила к себе на кровать, обвела меня руками и сказала, что скоро я стану ходить в дневную школу мисс Хейл, которая всего в нескольких шагах от нашего дома. Энни очень старалась, чтобы ее слова прозвучали радостно, словно речь шла о празднике, но я уловила в ее тоне печаль. И тогда она призналась, что уходит от нас. Папенька решил, что я уже слишком большая для няни, и что Вайолет, наша горничная, будет отныне сама за мной присматривать. Мне не нравилась Вайолет. Она была толстая и пахла от нее, как от белья, которое долго пролежало в корзине. Напрасно умоляла я папеньку, чтобы он разрешил Энни остаться. «Мы не можем позволить себе держать Энни», — говорил он. «При том, что приходится думать о плате за школу, мисс Хейл. Я же говорила ему, что вовсе не хочу ходить в школу, что могу все, что мне нужно, узнать из книг, и тогда Энни не надо будет от нас уходить». Но и это его не устраивало. «Если я останусь дома, мне будет нужна гувернантка, и это обойдется еще дороже. И нет, Энни не может быть моей гувернанткой, потому что она ничего не знает ни о французском, ни об истории, ни о географии и ни о чем другом, что я узнаю в школе». Несмотря на то, что я отправилась к мисс Хейл, полная решимости ненавидеть все, что связано с этой школой, я оказалась совершенно не готова к невыносимой скуке классной комнаты. За моим чтением никто никогда не следил дома, так как Энни не имела никакого представления о книгах и едва могла справиться с букварем. Папенька всегда запирал свой кабинет, но дверь библиотеки совсем рядом с кабинетом всегда бывала открыта. Библиотекой служила комнатка чуть больше спальни, но для меня она была поистине сокровищницей, в которую меня молчаливо допускали при условии, что к папенькиному возвращению каждый том окажется точно на своем месте. Так что я привыкла читать книги, которые часто с трудом понимала, разгадывая звучание и значение незнакомых мне слов с помощью словаря доктора Джонсона. Примечание. Доктор Джонсон, Сэмюэл Джонсон, 1709-1784, английский поэт, писатель, лексикограф, создатель толкового словаря английского языка, 1755 год, конец примечания. А в школе все надо было заучивать наизусть, кроме бесконечных задач по арифметике, которые представлялись мне столь же бессмысленными, сколь и неразрешимыми. И снова разговаривая с девочками из моего класса, я остро ощущала, что у меня нет ни братьев, ни сестер, ни других родственников. Мне не о чем было с ними разговаривать, кроме книг, которые я читала. И я очень скоро обнаружила, что преждевременное знакомство с произведениями Байрона и Шелли вовсе не то, чем стоит так уж хвастаться. Однако, несмотря на скуку, школа мисс Хейл стала для меня чем-то вроде убежища от той тьмы, в которую все больше погружалась моя мать. Теперь вместо того, чтобы пить чай с Энни в детской, я должна была пить чай с маменькой в столовой и силиться поддерживать беседу, главным образом пересказывая то, что узнала в этот день в школе. А потом мы обычно сидели в гостиной. Маменька машинально что-то подшивала или просто бездумно смотрела на огонь в камине. А я тоже теребила какое-нибудь свое шитье, прислушиваясь к тяжеловесному тиканью каминных часов и отсчитывая каждые четверть часа до того времени, пока можно будет улечься в постель в своей комнатке на чердаке, и читать до тех пор, пока не почувствую, что могу загасить свечу и заснуть.